«Лучше бы ты держалась от этой истории подальше», — вздохнул Лэндон. «Слишком опасно». Я покачала головой. «Беда в том, что теперь, даже если я и решу отказаться от расследования, я не представляю, как поставить в известность об этом убийцу. Так что выходит, если я брошу расследование, это мне не поможет избежать опасности. Значит, в моих интересах постараться и вывести убийцу на чистую воду». Я сменила тему и спросила Лэндона, что он мне посоветует делать с Кэт. «Я скажу, чего тебе точно не стоит делать. Не лебези перед ней и не показывай, что она тебя задела. Иначе ты только разбудишь в ней зверя. На твоем месте я бы просто затаился, ничего не делал и несколько дней держался от нее на безопасном расстоянии. То же самое сказал мне ночью Кайл». «Ого, у вас с ним потепление?» «Да нет, скорее охлаждение. Но сейчас я не в состоянии об этом говорить». Дальше Лэндон наверняка прочел бы мне очередную лекцию на тему, что я заслуживаю самого лучшего мужчины на свете. Но он не успел. В дверь моей квартиры постучали. Обычно, когда кто-то приходит, об этом сначала сообщает консьерж. Я подошла к двери и открыла ее, не снимая цепочки. В коридоре стояла Кэт Джонс в кремовом плаще. «Ты меня впустишь?» — спросила она. «Конечно». «А что, консьержа нет на месте? Он мне не звонил». Кэт вошла в квартиру. «Да есть там какой-то тип, но он меня ни о чем не спросил». Наверное, она держалась так надменно, что бедняга подумал, будто она накануне приобрела весь дом. «Заходи. Кофе хочешь?» «Я как раз только что заварила». Кэт посмотрела поверх моего плеча на Лэндона, вставшего в это время из-за стола, и глаза ее расширились. Видимо, ее первой мыслью было, что я сплю с мужчиной, который старше меня лет на 40. Мне показалось занятным на некоторое время оставить Кэт в заблуждении. Поэтому я представила их друг другу, но не стала объяснять, что Лэндон – мой ближайший сосед. Но когда они стали пожимать друг другу руки, я увидела по лицу Кэт, что она его узнала. Однажды я уже представляла ей Лэндона. Это было, когда я притащила его на какое-то редакционное мероприятие. Лэндон явно хотел остаться на представление, но я выразительно посмотрела на него, и он тут же стал собираться, заявив, наверное, специально, чтобы меня рассмешить, что ему нужно мариновать грудинку. Кэт сняла плащ и бросила его на диван. «С тех пор, как я была у тебя в последний раз, твоя квартира сильно изменилась. Здесь очень мило. Дизайн в стиле Санта-Фе, верно?» «Да, вроде того». Я передала ей чашку кофе. Кэт была в обтягивающем коричневом кардигане с треугольным вырезом и длинной юбке с рисунком, напоминающим отпечатки губ, оставленные лиловой помадой. «Я знаю, в последнее время этот стиль стал довольно избитым. Но мне нравится подбор цветов. Кроме того, корзины стоят дешево. Я с радостью избавилась от суперсовременного барахла, среди которого мы жили с бывшим мужем». «Ты уже пришла в себя?» «Ну, я имею в виду после развода». «Да, пожалуй, более или менее». «Наверное, тяжело жить одной в той же квартире, где ты жила с человеком, в которого была по уши влюблена». Я не совсем поняла, говорила ли Кэт обо мне или обдумывала собственные планы на будущее. «Наверное, бывает по-разному. если продолжаешь его любить, то, думаю, бывает тяжеловато. Но у меня был другой случай. К тому же изменение интерьера творит настоящие чудеса. «Ты все еще на меня злишься?» Ни с того ни с сего спросила Кэт. Она неторопливо подошла к столу и села на стул, на котором до этого сидел Лэндон. Я тоже подошла к столу. Вообще-то да. Конечно, я не так зла, как вчера вечером. Но я покривлю душой, если скажу, что все забыла. Ну так я и пришла извиниться. Я знаю, мне нет оправдания. Я не имела права вести себя так по-хамски, тем более с тобой. Но я надеюсь, ты поймешь мое состояние. Последние дни я сама не своя. Просто с ума схожу. Тайлер у бабушки, Джефф в отъезде, на работе сплошной кошмар, а тут еще эта история с Пэтти. Я и сорвалась. Знаешь, мне не хотелось ночевать одной. Я попросила Карлоту остаться на ночь. И вот среди ночи я вдруг проснулась и подумала, а что, если это Карлота? А вдруг в эту самую минуту она прячется за моей дверью с кухонным ножом. Вот в каком я состоянии. И тут мне вдруг показалось, что ты занимаешься всякой ерундой, действуешь наобум. «Мне жаль, если тебе так показалось», — сказала я. «И еще об одном я сожалею. Из-за того, что в последнее время была слишком занята, я, наверное, не смогла проявить тебе должного соучастия». «Ну, конечно», — сказала Кэт чуть ворчливо, — «ты думаешь, что я себя накручиваю, что на самом деле у меня нет повода для беспокойства. Ты считаешь, что нам всем стоит сосредоточить внимание на версии о Хайди?» «Кэт, ты действительно хочешь разбираться во всем этом прямо сейчас? Вспомни, ведь именно с этого начался наш вчерашний разговор, после которого ты на меня накричала. Но я действительно хочу в этом разобраться». «Ты была права. Я тому и обратилась к тебе за помощью, что ценю твои качества. Ты энергичная, напористая. Ты заглянешь под каждый камень. Я должна тебе доверять. Ты и правда сказала, что ценишь мои качества? Или же я ослышалась?» — съязвила я. «Да оставь, Бейли. Не придирайся к словам. Если ты знаешь о Хайди что-то такое, что хотела бы сообщить мне, рассказывай. Сейчас я готова тебя выслушать». Мне показалось, что Кэт говорит искренне, и я решила попытаться. Но осторожно. «У меня есть подозрение, что отравленные конфеты с самого начала предназначались для Хайди. Но на все 100% я в этом не уверена. Мне еще нужно проверить одну вещь. Но я не понимаю, откуда убийца мог знать, что Хайди унесет конфеты к себе. А я и не думаю, что Хайди их унесла», — возразила я. «На мой взгляд, убийца оставил конфеты на столике в холле для отвода глаз». Некоторое время коробка лежала на виду, а потом убийца ее забрал и позже просунул коробку в щель между прутьями решетки перед входом в квартиру Хайди. «Но зачем?» – изумилась Кэт. «С какой стати кому-то из гостей вечеринки понадобилось убивать Хайди?» «Постой. В тот вечер в дом заходил Джоди. Думаешь, это он ее убил?» «Если рассуждать логически, то он в числе подозреваемых. Но мы не должны забывать, что могут быть и другие. Скажи, как тебе кажется, был ли среди гостей кто-нибудь, знавший Хайди? Я имею в виду не шапочное знакомство, а более близкое. Но в редакции ее многие знали. Хайди несколько раз появлялась в офисе, когда нужно было что-то привезти или же забрать. Кроме того, Многие из глянца бывали у меня дома.